638. Матерь Агни-йоги. Ритм каждодневного общения, уже не могущий быть нарушаем ничем внешним, служит как бы неподвижным стержнем спирали, по внешним виткам которой несется поток феноменальных явлений. Этот центр самоуглубленного осознания своего высшего «я» может стать камнем вечного основания жизни, если накопления духа позволяют на нем утвердиться. Поистине, он не от мира сего постоянно сменяющих друг друга явлений. Эту опору найти в себе и утвердиться на ней непоколебимо должен тот, кто хочет достичь бессмертия и вступить в беспредельность. Вечная жизнь, обещанная Владыкой, не от мира сего, но она есть, и она достижима.